Глава 17. Прижавшись плечом к деревянному борту, Сергей напряженно смотрел сквозь прицеп. Указательный палец его то и дело давил на крючок автомата, металлический грохот взрывал его голову, но Сергей совершенно не чувствовал этого. Глядя пристальным взглядом туда, где горел головной БТР, он пытался увидеть того, кто в начале обстрела сидел в третьем ЗИЛе. Но он не мог это сделать. Черный дым, раздуваемый ветром, стелился над пыльной дорогой, закрывая и тех, кто стрелял по колонне, и тех, кто лежал на земле в луже собственной крови. Наконец, снова выстрелив над машиной, Сергей сделал вдох и метнулся к обочине. Метров 5 пробежал в 3 прыжка и упал в узкий ров, что тянулся по краю дороги. С полдесятка его сослуживцев стреляли в зеленку, скрываясь за краем канавы. Торопливо протиснувшись мимо пары стрелявших, Сергей дернул китель Акиньшина. «Где Сивушов? Я не знаю». Акиньшин рывком развернулся и выпустил очередь по зеленке. «Он там был!» «Где? Там!» Подбородок Акиньшина дернулся влево, указав на горящую головную машину. «После первого взрыва все там остались!» Сергей чертыхнулся и двинулся дальше. За короткое время он прополз 8 метров по рву, наконец оказавшись в том месте, где край его был развален воронкой, резко выскочил на дорогу и бросился к куче щебенки, за которой лежали еще 3 солдата. Секунды спустя, подскочив к этой куче, упал с ее края и выкрикнул. «Сивушова не видели! Ехал в третьей машине!» Один из солдат прокричал. «Там сейчас полная жопа!» Сергей бросил взгляд в направлении взгляда солдата. На коротком участке дороги виднелась подбитая техника и застывшие трупы. Никакого движения возле машин сейчас не было. Стиснув зубы, он быстро отщелкнул почти опустевший рожок и, не мешкая, заменил его. Передернув затвор, громко бросил. «Прикрой меня!» «Что? Не дури! Прикрывай!» Снова крикнул Сергей и рванулся от кучи. Он ясно услышал, как сзади усилились выстрелы, пробежал 10 метров и ткнулся плечом в кузов ЗИЛа. Через миг начал медленно двигаться мимо машины, нацелив оружие мимо нее и пытаясь заметить движение, но пока его не было. 3 секунды спустя он прошел мимо трупа, лежащего возле кабины. На спине у солдата дымилась одежда. Сергей ощутил пустоту в позвоночнике, но не стал останавливаться. Дошел до капота машины и попробовал оценить обстановку. Грузовик его друга стоял неподвижно, развернувшись на узкой дороге, так что дверцы водителя он увидеть не мог. Правый борт деревянного кузова был весь иссечён пулевыми отверстиями. Убитых у этой машины он ясно не видел. Выходит, единственным способом выяснить, что стало с Димкой, для него было двинуться дальше, обойти грузовик и уже после этого заглянуть через дверцу в кабину. Резко выглянув над капотом, Сергей осмотрел беглым взглядом зеленку. В колонну стреляли из зарослей, но конкретно откуда определить было сложно. Свинцовые пули свистели вокруг, легкий дым застилал всю дорогу, временами скрывая деревья. Через пару мгновений, дождавшись момента, когда этот дым на какое-то время укроет зеленку, Сергей быстро бросился из кабины, пробежал 10 метров и прижался плечом к деревянному борту. Автоматы гремели по-прежнему, но конкретно в него не стреляли. Проведя языком по губам, он шагнул вдоль машины, но уже приготовившись обогнуть задний борт, вдруг услышал какие-то звуки, не имевшие отношения к выстрелам. Замерев возле борта, Сергей на секунду застыл, а затем осторожно присел и взглянул в неширокую щель между рамой грузовика и колесами. Через миг он увидел фигуры, вернее, их нижнюю часть. 3 крепких мужчин быстро двигались к ЗИЛу, за которым скрывался Сергей. Камуфляжная форма скрывала фигуры, их лица он пока что не видел, но то, что идущие были не федералами, осознал моментально. На ногах всех 3 выделялись кроссовки. Уже через 15 минут идущие подошли к неподвижной машине, один из них замер напротив капота, 2 других подошли к самой дверце кабины. Ощутив, как в затылке застыло, Сергей стиснул зубы. Ему стало ясно, что именно замышляют бандиты. Секунду спустя он услышал, как отчаянно скрипнула дверь машины, разглядел, как один из 3 потянулся наверх, а еще через миг различил тело Димки мешком полетевшего на дорогу. Рассказчик достал сигарету и мрачно нахмурился. В тот момент, когда эти трое достали его из машины, у меня в голове будто что-то замкнуло. И я с ужасом понял, что сейчас его просто зарежут. И ощутил потрясение, осознав, что ведь это же я отдал этому парню надежду на будущее. Это я предсказал ему долгую жизнь. Он доверился мне. Но сейчас он погибнет, и как же жить после этого мне? Разглядев, как его тощий друг рухнул навзничь, Сергей осознал, что единственный шанс — это действовать прямо сейчас, и шагнул из-за кузова. Секунду спустя он нажал на крючок автомата. Как будто во сне он увидел, как пули ударили в находившихся возле кабины, двоих они срезали сразу, последний сумел повернуться к Сергею, но очередь тут же сломала его. Через пару мгновений, когда он уже разглядел, что движения впереди больше нет, он вдруг ясно услышал панический крик, перемешанный с выстрелами. Посеревший Сергей бросил взгляд на лежащего друга, пытаясь понять, кто так страшно кричит. И тогда лишь сумел осознать, что кричит это он сам. Он убрал с крючка палец и бросился к Димке. Секунду спустя, подскочив к нему, резко дернул его за плечо и увидел рассеянный взгляд. Друг был сильно контужен, но, главное, жив. Да и крови на теле его видно не было. «Как ты?» — Сергей попытался поднять Димку на ноги. «Подымайся давай!» — мутный взгляд на секунду упал на Сергея. «Серёг, автомат бери!» «Я не...» — внезапно от дальней зелёнки защёлкали выстрелы. Сергей машинально пригнулся, но друга не выпустил, потащив его за собой вдоль машины. «Димон, соберись, помогай мне!» «Серёг!» — голос Димки едва пробивался сквозь выстрелы. В тот момент, когда они скрылись за Зилом, Сергей разобрал, как грохочущим звуком от выстрелов внезапно прибавился гул. Низкий рокот, казалось, заставивший вздрогнуть дорогу, буквально за четверть минуты достиг страшной силы, а затем из-за дальней горы, где дымились машины-колонны, на небо стремительно вырвались тени. Сергей различил, как с пугающим грохотом заработали вертолетные пушки. Над темнеющей лентой зеленки вперемешку взлетели горящие ветки и куча земли, вздыбленной мощными взрывами. Через пару мгновений вертолеты промчались над ними. Ощутив, как в ушах заложило, Сергей облегченно приткнулся к машине и прижал к себе Димку. «А вот и вертушки, Димон! Потерпи, сейчас все кончится!» Внимательно глядя на друга, Сергей снова поднял флакон и поднес его к Димке. Вдохнув на шатырь, тот поморщился. «Бери». «Нет, ты точно в порядке?» «Голова только кружится. Это пройдет». Закрутив бутылек, Сергей потянулся к аптечке. «Рябинин!» Обернувшись на голос, Сергей разглядел старшину. Тот стоял возле кузова ближней машины. «Командир вызывает». «Чего?» Машинально напрягся Сергей. «Подполковник зовет!» Старшина недовольно поправил оружие и провел по лицу тыльной частью ладони. «Ты здесь пока посиди!» Разогнувшись над другом, Сергей отошел от бревна, на котором сидел бледный Димка. «Так какие потери во взводе?» Тускло выдохнул прапорщик. 4 груз 200, 3 300. Двоих пока не нашли». «Чёрт, паршиво!» Старшина мрачно сплюнул на землю. «Ладно, будем докладывать то, что имеем. Пошли». Отойдя от машины, старшина и Сергей вместе двинулись мимо колонны, туда, где виднелась подбитая техника. Проходя вдоль машин, Сергей видел грязные, окровавленные лица своих сослуживцев, которые перевязывали раненых, подбирали убитых, тушили горящие зилы. Только все это его почему-то не трогало. Щемящая пустота, появившаяся в сердце недели назад, заставляла уже по-другому смотреть на все то, что творилось вокруг. Потрясение, которое он испытывал после смерти дедых, он теперь не испытывал. Почему так случилось? Ответа на этот вопрос он не знал, но отчетливо чувствовал нечто иное. С каждым днем он меняется, а вернее, уже изменился. И никогда уже больше не будет таким, как до этого лета. В тот момент, когда почти вся колонна осталась уже за спиной, Сергей вдруг услышал. «Сержант!» Машинально споткнувшись, Сергей повернулся направо и встретился взглядом с солдатом, сидящим на пыльной дороге. Его сослуживец перевязывал ногу сидящего. Ярко-красные пятна алели на белом бинте, как зловещие кляксы. Лицо человека, которого перевязывали, было сильно испачкано сажей. Гримаса страдания искажала его. Из-за этого в первый момент Сергей не узнал рядового. «Посмотри вон туда!» — продолжал рядовой тем же слабым болезненным голосом, указав на ближайший к себе грузовик. «Что ты там говорил ему, а, сержант? Что он должен держаться поближе к воде?» Повернувшись к сгоревшему ЗИЛу, кабина которого слабо дымилась, Сергей различил человека, застывшего в искорёженной дверце. Лицо обгоревшего мертвеца было черным, как уголь. Узнать его было нельзя. Но внезапно Сергей ясно понял, кто это такой, и почти моментально узнал и того, кто сидел на дороге. «Он был обречен», — протянул Сергей хрипло и бросил напрягшийся взгляд на художника. Васнецов резко сморщился. «Ты говорил ему, что он выживет!» «Спасти его было нельзя!» «А теперь он сгорел! Ты сказал, что он выживет!» Васнецов говорил все отчаяние. «Ты дал нам надежду, сержант! Он поверил тебе, а ты его обманул! Мы всего лишь хотели знать правду!» Последнюю фразу художник почти прокричал. Неожиданно сам Сергей ощутил, что не может сдержаться. Напряжение последних недель переполнило чашу терпения. «Вы хотели знать правду, солдат? То есть ты хотел, чтобы друг твой страдал?» «Он погиб!» — Васнецов указал на дымящийся остов машины. «Да пошел ты, урод!» — злобно крикнул Сергей. «Я вам сразу сказал, чтобы вы от меня отвалили, но вы же уперлись, как овцы! Ты его обманул! Ненавижу тебя!» Неожиданно Васнецов резко дернулся к автомату, лежащему рядом с ним на обочине. Нога не дала ему быстро нагнуться, но этой секунды хватило тому, кто сейчас бинтовал его рану. Солдат навалился на раненого и успел ухватить его руку, не дав ему выстрелить. Через миг подскочивший к обочине прапорщик с силой пнул автомат и склонился к лежащему. «Вы совсем, вашу мать, охренели!» Схватив Васнецова за шиворот, он встряхнул его. «Приди в себя, рядовой!» Раненый яростно выругался. «Вкали ему промедол!» Старшина посмотрел на солдата, держащего руки художника. Повернувшись к Сергею, толкнул его от машины. «Пошли, сержант! С этим после еще разберемся. На широкой поляне стоял вертолет с заглушенными двигателями. Почерневший, как туча, командир батальона заканчивал говорить с офицерами. Находившийся с краю поляны, Сергей мрачно ждал. Он не слышал того, что сейчас говорил подполковник, но и так хорошо представлял смысл речи последнего. После страшных событий, подобных сегодняшним, приказания командования не различались разнообразием. «В общем так, прочесать все окрестности, перевернуть все кругом, но пропавших найти». Жесткий крик подполковника долетел до Сергея. «Все ясно! Свободны!» Офицеры и прапорщики, повернувшись кругом, молча двинулись к уцелевшим машинам. «Рябинин!» Сергей разглядел жесткий взгляд командира и трусой побежал по поляне. «Товарищ подполковник!» Сергей лишь успел козырнуть, как его оборвали. «Вон, видишь майора!» Рука подполковника протянулась туда, где у края поляны стоял незнакомый Сергею майор. «Он из штаба дивизии. Подойди к нему, у него для тебя что-то есть». Завершив свою фразу, подполковник как будто тотчас потерял интерес к подчиненному. Недоуменно помедлив, Сергей огляделся по сторонам, наконец, чуть поддернув оружие, неуверенно двинулся к вертолету. Короткое время спустя он уже подошел к офицеру. «Товарищ майор, разрешите обратиться? Сержант Рябинин, рота автомобильного обеспечения!» Он встретился взглядом с майором и ясно заметил, как на лице у того отразилось непонимание. «Товарищ подполковник сказал, чтобы я подошел к вам. Вы звали меня?» «Рябинин», — поморщился офицер, словно тщетно пытаясь припомнить, для чего звал сержанта. «Рота автомобильного обеспечения». Неожиданно взгляд офицера слегка прояснился. «Ах, да, сержант! Это ведь вы сегодня спасли своего сослуживца!» Сергей удивленно напрягся. «Мы внесем вас в список для награждения!» Продолжил майор и взглянул на погоны Сергея, как будто подумав о чем-то. «Впрочем, поговорить я хотел не об этом. Скажите, сержант, у вас есть родственники или знакомые в США?» «Простите, товарищ майор», — Сергей изумленно нахмурился. «Есть у вас кто-нибудь из знакомых, кто мог бы вам написать из Америки?» Терпеливо продолжил майор и открыл свой планшет. «Мы получили письмо на ваше имя из США от некой Екатерины Певцовой. Вам это имя что-нибудь говорит?» Проглотив комок в горле, Сергей подобрался. Идя сюда, он не знал, что услышит от этого офицера. И пусть он готов был ко многому, но такого он точно не ждал. Ведь услышать о Кате в том месте, где еще четверть часа назад лилась кровь, гибли люди и... «Да, я...» — Сергей вдруг запнулся, не в состоянии взять себя в руки. «Это моя девушка, товарищ майор!» Сергей ощутил неподдельную радость. «Хорошо, сержант». Офицер наблюдал за Сергеем, почти не мигая. «Это письмо переслали к нам в отдел, где мы его и вскрыли». Заметив, как брови Сергея подпрыгнули, офицер пояснил. «Ничего личного, сержант. Вы должны понимать, что идет война, в том числе информационная. В таких письмах часто содержится запрещенная информация, поэтому мы его и проверили. В вашем письме ничего запрещенного не было, поэтому вы получите его прямо сейчас». Достав из планшета конверт, майор протянул его Сергею. «Свободный, сержант!» Козырнув офицеру, Сергей еще с четверть минуты стоял неподвижно, растерянно глядя на то, как его собеседник отправился к вертолету, он как будто не верил тому, что случилось. Слова офицера казались настолько для него неожиданными, что могли показаться ненастоящими. Однако конверт был реальным, ведь он его чувствовал. Опустив взгляд на руку, Сергей повернул конверт так, чтобы можно было прочесть буквы штепселя. Строчки адреса отправителя совпадали с тем адресом в Калифорнии, который он выучил наизусть, отправляя еще из учебки по несколько писем в неделю на имя той девушки, о которой не мог забыть больше полутора лет. Сунув пальцы в конверт, он внезапно почувствовал, как его охватило какое-то новое чувство. Здесь были и радость, и сильное напряжение, и отчетливый страх от того, что он мог обнаружить сейчас в этом белом конверте. Еще с полминуты Сергей совершенно не двигался, словно просто боялся достать письмо Кате. Наконец, повернувшись к машинам, отправился к ним, ощущая себя как пловец, что готовится прыгнуть в холодное море. Оказавшись уже на краю опустевшей поляны, Сергей глубоко вдохнул воздух и вытащил из конверта письмо. Оно состояло всего лишь из одного небольшого листка с отпечатанным текстом. Через миг взгляд Сергея болезненно впился в короткие строчки, которые начали тихо звучать в голове. «Здравствуй, милый Сережа. Прости, что не отвечала на твои письма раньше. Я много думала о наших с тобой отношениях и поняла, что мы с тобой очень разные люди, и вряд ли мы могли бы быть вместе. Сережа, я всегда буду помнить тебя, но хочу, чтобы ты кое-что знал. Я встретила здесь человека. Он русский, но уже несколько лет живет в Калифорнии. Недавно мы с ним обручились. В сентябре у нас свадьба. Так что, пожалуйста, не пиши мне больше. До свидания, Катя». По мере того, как Сергей напряженно читал, он отчетливо чувствовал, как сердце его каменеет, а руки становятся ватными. Наконец, дочитав текст письма до конца, повернул лист с письмом и увидел отпечатанную на обратной стороне фотографию. Улыбавшаяся Катя стояла под руку с молодым человеком на фоне красивого дома. Слева от молодого человека находилась какая-то пара, очевидно, родители жениха. Справа от Кати стоял ее мрачный отец. Человек на экране компьютера резко напрягся, как будто на миг перенесся назад в свое страшное прошлое. Что именно я тогда испытал? Наверное, невозможно описать это чувство словами. Единственное, что я помню, это сильная боль. Обжигающая, не дающая даже вздохнуть, от которой не хочется жить. В тот момент мне хотелось, по-моему, лишь одного. Чтобы время каким-нибудь образом повернулось назад, чтобы эта вертушка с майором разбилась, и я никогда не увидел бы это письмо. С полминуты Сергей еще неподвижно смотрел на листок, оглушенно растерянным взглядом, а затем поднял голову и взглянул на дорогу. Еще не потушенная до конца обожженная техника, виднеющиеся на обочине пыльной дороги убитые, и как будто контрастом со всей этой грязью другая картина счастливой, размеренной жизни. Вернув взгляд на снимок, Сергей вдруг почувствовал, что ему стало нечем дышать. Контраст между снимком и тем, что его окружало, показался настолько чудовищным, что на миг свело скулы. Пару долгих мгновений он тускло смотрел сквозь бумагу, не в состоянии взять себя в руки, а потом опустил письмо вниз, ощутив себя полностью обессиленным. Его побелевшие пальцы разжались. Письмо полетело на землю. Мелкий дождик, похожий на взвесь водяных испарений, висел над холмами. Свинцовые тучи, нависшие над землей, закрывали диск солнца. Его тусклый свет растворялся в темнеющем небе. На небольшом пятачке между кучами свежей земли с легким треском горели поленья. Сергей вместе с парой своих сослуживцев сидел у костра. Один из солдат ел тушенку, второй что-то громко рассказывал. Сам Сергей, не мигая, смотрел на огонь, но, казалось, не видел соседей. Его пьяный взгляд был пустым. Пальцы правой руки зажимали блестящую фляжку. Внезапно за кучами появилось тяжелое чавканье. Звуки быстро усилились через четверть минуты. Меся землю грязными сапогами, у костра появился Акиньшин. На груди у сержанта висела блестящая бляха дежурного. Остановившись напротив Сергея, он склонился к огню, попытавшись согреться. «Серёга, зовут тебя там. Капитан из дивизии просит тебя почитать». Продолжая глядеть на костер, Сергей протянул пьяным голосом. «Пошли он нахер». «Чего?» — поперхнулся Акиньшин. «Скажи ему, лавочка закрывается». «Серёга, но он же специально из Ханкалы прилетел!» «Из Ханкалы!» — злобно фыркнул Сергей и взглянул, наконец, на дежурного. «Передай ему! Больше я не предсказываю! Захочет узнать, когда сдохнет, пусть ищет другого!» «Какого другого?» «А хочешь, ты сам, Акын!» — мрачно бросил Сергей. Отпив глоток спирта из фляжки, он медленно вытащил из-за пазухи ксерокопию книги отца. Открыв ее, в середине наклонился к костру и принялся громко зачитывать. «Линия Марса. Сестра жизненной составляет вторую линию жизни. Она предвещает успехи в военной карьере, и так как приносит избыток жизненной силы, то обычно свидетельствует о любви к женщинам и невоздержанности». Сергей протянул книгу сержанту. «На, Кын, прочитай это от корки до корки, станешь таким же, как я!» «Да ты чё, Серёг?» Покачнувшись назад, Акиньшин обвел нервным взглядом соседей Сергея. «Я ж все понимаю, что это не просто так, да и для этого дар нужен». «Дар!» — машинально напрягся Сергей и отчётливо сгорбился. Очевидно, слова сослуживца его обожгли. «А нахрена он мне нужен? Этот дар! У меня был друг детства, но я его не смог защитить. У меня была девушка, но я побоялся взглянуть на ее руки. Я потерял ее, понимаешь? Вокруг меня только смерти. Я только и делаю, что смотрю, кто из вас выживет, а кому скоро сдохнуть, но помочь никому не могу. Так нахрена он мне нужен, твой дар?» Неожиданно вновь посмотрев на Акиньшина, он добавил так яростно, что сержант отступил. «Может, ты, Акын, знаешь ответ на этот вопрос?» Он опять протянул ему книгу. «Бери! Что, не хочешь? Тогда пошло оно все это! Размахнувшись, Сергей бросил книгу в костер. Ярко-красные искры взлетели к сидящим. «Серёг, да ты чё?» Рядовые вскочили, но Сергей, уже мрачно поднявшись, пошатываясь, уходил от костра. Сидящий на валуне протянул неожиданно ровным, безжизненным голосом. Получив письмо от Кати, я не стал делать глупостей, понимая, что дезертирство ситуацию не изменит, я просто замкнулся в себе. С того вечера я прекратил читать будущее своим сослуживцам и на протяжении пары следующих месяцев выполнял только то, что требовалось от меня по уставу. Я ездил в почти ежедневные рейсы, командовал взводом и одновременно с этим старался поближе быть к Димке. Я знал, бесконечно все это не может тянуться, и когда-нибудь служба закончится. Резкий ветер трепал тент навеса. Склонившись над длинным столом, Сергей мрачно чистил оружие. Промасленная ветошь в его скользких пальцах уверенно обтирала детали разобранного автомата. Из-за пары машин, где возились механики, раздавались слегка приглушенные голоса подчиненных. Но Сергей и не думал о том, что для дедушек старой учебки было, в общем, в порядке вещей. Заставить кого-нибудь чистить свой автомат он не мог и представить такое, ведь от исправности автомата здесь напрямую зависела жизнь его обладателя. Короткое время спустя, когда он уже почти разобрался с затвором, откуда-то от палаток долетел голос Димки. Сергей бросил взгляд вдоль навеса и увидел знакомые плечи, мелькавшие за пожухлой травой. Друг бежал вдоль глубокого рва, ограждающего лагерь, и кричал, что есть силы, махая руками. Сергей пока точно не мог разобрать фраз кричащего, лишь только одно слово, которое тот повторял, постоянно звучало отчетливо. «Демба!» Сергей покачал головой, разглядев, как бегущий вдруг рухнул в траву, но почти моментально вскочил, пробежал по поляне и метнулся к нему. «Это Дембель, Серега!» Сергей вдруг заметил в глазах друга слезы и еще успел выдохнуть. «Что? Все закончилось!» Димка резко вцепился в Сергея. Секунду спустя они вместе упали в траву. Откатившись на центр поляны, Сергей быстро сел, только частью сознания отмечая, как руки кричащего друга тормошат его плечи. Внезапно он ясно почувствовал, как внутри него все затряслось, словно в старых часах провернулась какая-то шестерня, и они заработали снова. Обхватив свою голову пальцами, Сергей закричал. Одновременно злобно и радостно. Стоящий на станции провинциального города поезд готовился к отправлению. Недалеко от застывшего на перроне УАЗика Сергей и Акиньшин смотрели друг другу в глаза. На лице у последнего танцевала улыбка, однако во взгляде сквозила тоска. Похоже, он тоже сейчас был не против того, чтобы сесть в этот поезд и покинуть то место, в которое им с командиром предстояло вернуться уже очень скоро. Держа ремешок вещмешка, Сергей улыбался, слыша голос Алмазова. «Ну чего, парни, все отслужили. 2 года как будто и не было. А ведь, кажется, только вчера были духами. Что ж, удачно добраться до дома». Крепко сжав руку Димки, лейтенант усмехнулся. «Мужики, аккуратнее в вагоне. Не пейте там сильно, а то загребут. Постараемся». Сергей ткнул Акиньшина в бок. «Ну, давай 5 акын». Димка двинулся к двери состава, откуда выглядывала проводница. Алмазов же, между тем, перестав улыбаться, взглянул на погоны Сергея. «Спасибо еще раз за тот случай, Рябинин». Сергей машинально напрягся. «Да ладно, старлей». «Нет, не ладно. Возможно, и я помогу тебе в будущем». Лейтенант протянул ему руку. «Удачи тебе, старшина! Тебе тоже, старлей!» «Отправляемся!» Звонкий крик проводницы ударил по нервам, но еще 3 секунды Сергей напряженно смотрел на того, с кем бок о бок провел столько месяцев, рядом со смертью. Наконец, развернувшись, Сергей подбежал к начинавшему двигаться поезду и зашвырнул мешок в темный тамбур. Затем заскочил на подножку вагона и уверенно выкрикнул, развернувшись к оставшимся возле УАЗика. «Удачно тебе дослужить, Акын! Да валите уже!» — донеслось от перрона. Сергей рассмеялся. Неожиданно над плечом его прозвучал голос Димки. «Серёг, он вернется. Обернувшись к стоящему другу, Сергей разглядел в его взгляде тревогу, но ответил спокойно. «Он вернется, Димон, не волнуйся». Пройдя по вагону, друзья повернули в пустое купе. Опустив вещмешок на скамейку, Сергей сел за столик, устало взглянул из окна и какое-то время разглядывал тихие улочки, не спеша проплывающие мимо окон вагона. На минуту дома и прохожие вдруг представились титрами фильма, которые крутили в его голове все последние месяцы и которые он очень хотел бы забыть, но уже понимал, что не сможет. Развязав вещмешок, он достал из него алюминиевую фляжку и кружку. Бросив взгляд в глаза друга, кивнул. «Давай сюда кружку, Димон». Когда тот достал ее, помрачневший Сергей также молча разлил водку в обе и поднял свою. «Ну давай, Дим, не чокаясь». «Ты ж знаешь, Серёг, что я в водку не очень», — с сомнением выдавил Димка. «На этот раз нужно». Не меньше минуты тишина разбавлялась размеренным стуком колес. Выпив водку, друзья напряженно смотрели в окно и молчали. Каждый думал сейчас о своем. Наконец, повернувшись к Сергею, Димка выдохнул так, словно выпитый алкоголь поломал в нем какой-то барьер и позволил озвучить те мысли, что давно его мучили. «Серёга, я все не решался спросить». Он взглянул в опустевшую кружку. «Почему я тогда не погиб? Потому что ты предсказал, что я выживу, и убил их, когда испугался, что твое предсказание не сбудется. Или я все равно бы не умер, даже если бы ты ничего и не сделал?» Заглянув в глаза друга, Сергей еще с четверти минуты не двигался, словно просто не знал, что ответить, и, наконец, тихо бросил. «Не знаю». Он вновь поднял фляжку. «Дим, правда не знаю». Внезапно склонившись над столиком, он притянул к себе голову друга. «Да и какая теперь разница, Димон? Главное, мы с тобой выжили».